Глава 20. Адекватный разговор. Левон принял душ, побрился, накинул на плечи белый махровый халат и стал ходить из угла в угол по здоровенному номеру, обставленному в современном стиле. Думал, гадал, как бы так сделать, чтобы Кира побыстрее с ним легла. Интим ему нужен сегодня, сейчас, но никак не завтра, тем более не через неделю. Он не собирался здесь долго задерживаться. День, максимум два. Ну, пять, но никак не дольше. Пригласить ее в ресторан? А немного ли чести? Прогулка по набережной. Но там дует ветер, недолго и простудиться. Поездка за город. Опять же, слишком большие хлопоты для бывшей невесты, да к тому же изменницы. Нет, он просто-напросто пригласит горничную в номер, как и задумал сначала. Не будет она кочевряжиться. В этом плане у него с Кирой был полный ажур. Она страстная, такая же, как и он. Загоралась, как спичка, стоило к ней прикоснуться как надо. А прикасаться как надо он умел. Пусть при случайной встрече она сделала вид, что его не заметила. Просто цену себе набивала не больше. В спальне слова «нет» Левон от нее не слышал ни разу. Отворил с ней всякое. Такое, что даже вспоминать жарко. О подобном внукам не расскажешь, но не забудешь даже в маразме. Левон собирался дождаться конца смены Киры, чтобы она уделила ему весь вечер и ночь. Но какая-то пытка ждать. Надо заказать ужин, свечи, фрукты, напитки. Пусть она поймет, зачем он ее позвал, едва войдя в номер. Розы? Нет, обойдется она без цветов, не заслужила. Может быть, позже. Неожиданно в комнату постучали. «Войдите», — буркнул он недовольно. «Он тут занят важным делом. Строит планы по соблазнению бывшей, а его отвлекают». Каково же было его удивление, когда он увидел в дверях Киру. «На ловца и зверь бежит», — усмехнулся он про себя. «Сама явилась, даже звать не пришлось. Значит, помнит его. Значит, он был прав. Станет вешаться на шее, будет проситься с ним в Москву. Он, конечно, ее с собой не повезет, но возьмет все, что она захочет ему дать». От предвкушения страстного акта любви у Левона внутри все зажглось адским огнем, кровь забурлила. Но, конечно же, внешне он постарался показать полнейшее безразличие. «Привет», — тихонько сказала Кира и опустила взгляд. «Стесняется, что ли?» «Его? Маленькая дурочка». «Ну, привет. Зачем пришла?» Причина была для него вполне очевидна, но он не собирался облегчать ей задачу. «Нет, пусть именно Кира скажет, зачем явилась». «Я поговорить». Так же тихо ответила она и, наконец, посмотрела ему в глаза. «О чем?» Спросил он изо всех сил, пряча победную улыбку. Ожидал услышать нечто из разряда «Я по тебе скучала, Левон. Давай помиримся, милый. Мне было без тебя одиноко». Однако Кира выдала неожиданное. «О твоем брате, Баграте». «Черт, а про Баграта-то он и забыл». И про то, что этот самодовольный индюк сделал, тоже. Увидел Киру, и недавнее происшествие вылетело из головы. А ведь изначально просто собирался узнать, все ли с ней нормально, и не приступил ли брат ту грань, за которой заканчивается все человеческое. Одно дело уложить в койку бывшую невесту, разумеется, по обоюдному согласию и желанию. Другое — шантажом вынудить ее лишиться работы или, что еще хуже, согласиться на то, что должна отдавать только по собственному желанию. Никто не смеет трогать Киру. Такое право есть только у Левона. «Кира, давай присядем», — проговорил он серьезным голосом и указал на белый диван возле окна. Подождал, пока Кира сядет, и устроился рядом. Скользь заметил, что она немного отсела в сторону, будто стремилась выторговать себе больше пространства. Поморщился, ведь не такого поведения от нее ожидал. Как она собралась его соблазнять, если стремилась оказаться от него подальше? «Ладно, об этом после». «Скажи мне», — проговорил Левон, глядя ей прямо в глаза. «Он тебе что-нибудь сделал? Я имею в виду физически». Кира удивленно на него уставилась, пару раз моргнула и ответила. «Физически нет, но он сделал мне очень мерзкое предложение». Левон жестом остановил ее. «Я в курсе», — он мне сказал. «И я велел ему держаться от тебя подальше. Не волнуйся, он больше к тебе не подойдет. А если посмеет, сразу скажи мне, ты поняла?» И тут он заметил, как сковывающее Киру волнение вдруг исчезло. Она сразу расслабилась, выдохнула и начала его благодарить. «Спасибо, Левон, я честно не ожидала, понимаешь? Я сейчас в такой ситуации, в общем, Я не могу позволить тебе потерять работу, мне очень нужны деньги. О, пошел разговор про деньги. Злорадно усмехнулся он. Ну, сейчас начнутся просьбы. Это все, о чем ты хотела со мной поговорить? Спросил он, прищурив глаза. Левон всматривался в свою жертву, как хищник, готовый к атаке. Выискивал ее слабые места, будто перед решающим броском. Из последних сил заставлял себя ждать тех самых важных слов, которые так хотел от нее услышать. Однако Кира все не спешила их произнести. «Есть еще кое-что», — сказала она тихо. «Но это очень лично, и мне сложно с тобой об этом говорить». Бывшая невеста все бубнила себе под нос, а Левон тем временем жадно разглядывал ее фигуру. Этой девчонке определенно есть что показать. Только теперь он заметил, что Кира поправилась. Она и раньше была вау, но теперь... Это же не фигура, а как минимум эталон. Грудь увеличилась, нижние 90 тоже, а вот талия осталась такая же тонкая. Раньше Лебедева казалась ему чересчур стройной, хоть и нравилась в любом виде, но теперь тут определенно был за что подержаться. Левон аж сглотнул, представляя, сколько удовольствия получит заново, изучая ее изгибы. При таком раскладе зачем ему слова Киры? Он вполне обойдется ее обалденным телом. «В общем, я хочу сказать тебе кое-что очень важное, но не знаю, как ты отреагируешь», — проговорила она и закусила губу. «Это касается тебя и меня. 4 месяца назад я...» Наконец Левон не выдержал, перебил ее самым наглым образом. «Довольно слов. Давай переходить к делу. Ты ведь за этим пришла». И, не дожидаясь ответа, он рванулся к ней, схватил обалдевшую Киру за плечи и смял ее губы в жестком, требовательном поцелуе. В этом поцелуе совсем не было нежности. Но нежности в их отношениях, в принципе, больше нет места. Он не ублажать ее сюда приехал. Он приехал брать. Едва ли он почувствовал, что Кира поддается ему, пускает его язык в рот, он совсем слетел с катушек. Одной рукой крепко ее обнял, чтобы не надумал отстраниться. Вторую тут же запустил в ее декольте. Забрался под серую ткань униформы и обхватил ладонью самое сокровенное, мягкое, нежное. Представил, как трепетно сейчас бьется ее сердце. Даже будто почувствовал его вибрацию. Раньше он обожал это ни с чем не сравнимое удовольствие. Каждый вечер по 100 раз трогал Киру так. Ему нравилось чувствовать биение ее сердца. Кира говорила, что оно так стучит из-за него, и это были лучшие слова в мире. Левон жадно продолжал ее целовать, как вдруг почувствовал, что ладонь, которую держал под платьем, намочила теплая жидкость непонятного происхождения. Обалдел. Резко выдернул руку из декольте Киры, выпустил бывшую невесту из объятий и ошарашенным взглядом уставился на ладонь. На коже виднелось что-то прозрачно-белесое. «Что это такое?» — спросила он охрипшим голосом. «Ты больна?» «Это молоко, Левон», — воскликнула Кира. «Молоко?» Он непонимающе уставился на нее. «То есть как это молоко?» «Откуда? Оно ведь так просто не появляется. Раз есть молоко, значит, есть младенец?» У Левона никак не укладывалось в голове, что малышка Кира стала мамой. «Когда успела? И почему, черт подери, она смотрит на него волком? Что он ей плохого сделал? Ничего, что она сама не хотела бы». «Я сюда за этим и пришла», — возмутилась Кира. Поскочила с дивана, прикрылась руками, хотя непонятно зачем, ведь по-прежнему была одета. А потом паршивка вообще ощетинилась прям как кошка и продолжила шипеть на Левона. «Я думала, мы нормально поговорим, а ты с поцелуями. Фу!» Она показательно вытерла рот. Левон задышал чаще, взгляд его потяжелел. «Что плохого в моих поцелуях? Ты сама на них отвечала». Кира на секунду замялась, потом упрямо топнула ногой. «Неправда. И не смей ко мне больше лезть, понял? Я родила дочь. Я это пришла тебе сказать. Все». На этом она бросилась вон. Левон моргнул от звука громко хлопнувшей двери. Снова уставился на ладонь, где все еще виднелись капли грудного молока. Подумать только. Она стала матерью. Интересно, а кто отец?